Андрей Битов. Фотография Пушкина. 1799-2099. Часть пятая. Теперь он подделывался под графомана, прилагая, впрочем, не менее как блоковские стихи, пытаясь в который раз выйти на самого Александра Сергеевича. Как незадачливый любовник вычислял он часы и маршруты, подкрадывался хоть краешком глаза, мысленно подсаживал под локоток, подавал трость, садился рядом в карету. Так он оставался, глядя вслед экипажу, обрызганный грязью из-под колес. Пушкин оборачивался и смеялся. Сколько раз настигал зато его Игорь на Невском, проталкиваясь за ним по книжным лавкам. Старался незаметно, обрел бездну неведомых ему навыков, чем окончательно убедил поэта в том, что он шпион. И впрямь лучше всего изучил он пушкинскую спину и плешь. Сюртучок у поэта был поношен, и пуговица на клястике болталась, вот-вот оборвется. Доведенный до отчаяния, Игорь как-то притиснулся к нему у книжного лотка и пуговку-то оторвал, тот и не заметил. Единственный был у него трофей. Игорь пришил пуговку внутрь нагрудного кармана, и сердце его стучало в пушкинскую пуговицу при каждой встрече. А Пушкин продолжал ходить с одной пуговицей. И пришить некому, чуть не плакал Игорь. Наталью Николаевну он видел уже четырежды. Дважды она показалась ему совсем не такой красавицей. Один раз ослепила, а в четвертый, самый невзрачный, он уже влюбился без памяти. Но все же меньше, чем в самого. Письмо он отправил, но ответа не получил. Да и не ожидал, признаться. Многому он научился за эти два месяца, много познал. Во-первых, чтобы он не думал о своем времени, втайне от других и втайне от себя, как бы не любовался избранными эпохами в прошлом, он автоматически предполагал свое время опережающим времена предшествующие. Он спустился сверху с форой в три века. Он был на 300 лет старше. Он знал, находясь среди этих слепых котят, что с ними будет. Верховное звание наблюдателя подготовило в нем заведомое чувство силы и снисхождения. Какой там наблюдатель? Вовсе не он смотрел, а на него. Поначалу он все ловил себя на ошибках своих и подготовки. Их была пропасть. Он прибегал для успокоения к ядовитому смешку в адрес знатоков со спецкурсов вживания. Как приблизительно оказалось все, что они преподавали. И прежде всего суточные, выданные ему в твердой валюте 30-х годов 19 века. Буквально твердой. Монеты эти были еще и тяжестью, золотые 10-рублевки. Из какого соображения о ценах отсчитаны они были под столь строгой отчетность и расписку? Что знали они о соотношении обеда, гостиницы и извозчика? Какая каша? Кашу он в основном и ел в трактирах, никак не соответствовавших его костюму и претензиям на знакомство с Александром Сергеевичем. На кашу это хватило бы ему на 10 лет. Но на то, чтобы попытаться сойти хотя бы раз за человека, не хватало и на неделю. Понял он пушкинские затруднения, но в долг ему бы никто не поверил, вот что. И так он снял самую дешевую комнату, ел кашу, хлебал щи, как Хлестаков, и ходил пешком не потому, что у него не было денег, а потому что они могли всерьез понадобиться. А взять? Откуда взять-то? Вскипал он на лектора по финансам, рассуждавшего о дешевизне той жизни. И деньги, они здесь такими новенькими не бывали, на них косились. А на него и так косились. Но на зуб сходило золото. А эта профессорская убежденность в точности отдельных деталей костюма, произношения, манер, как раз чем точнее оказывалась угаданная в прошлом деталь, тем и подозрительнее. Шов был не тот. На Игоре застревал взгляд так, что первое время он беспрестанно себя осматривал, застегнут ли. Не измазался ли? Но взгляд этот недоуменный ничего, кроме недоумения, не выражал. Все так, но что же не так? Ей-богу, спустись он в чем был, меньше бы привлекал внимание. Голос его не так звучал. Слова профессор фонетики преподал ему произношение по церковным службам, а он выдавал себя за дворянина. В общем, проколов была бездна. Но губили, как он с удивлением потом понял, не проколы, а как раз совпадение, как раз точность. Точность торчала. Точно бывает лишь все, а не кое-что. Ах, если бы все было кое-как и равно приблизительно, он бы и беды не знал. Выныривал бы чудаком, иностранцем, сумасшедшим, провинциалом. Провинциал! Вот было откровение и спасение. Он был провинциалом в эпохе, а не в пространстве. И, наконец, научился, пообносившись, носить именно эту маску. Ее на него надели и отвели взор. Нет, это не он смотрел, а его показывали 19 веку. Во-вторых, достаточно и во-первых. Странное чувство, даже закон. Он ожидал зрительного, слухового шока от встречи с прошлым. Нет, ничего такого не было. Он видел лишь цитаты из того, что знал. Остальное — все. Складывалось в сплошной и опасный бред совершенно иной и недоступной реальности, будто он посетил не прошлое, а другую планету, другую цивилизацию. А что? Ведь это так и есть, догадывался он. Реальность, сплошная, как забор, с кое-где вывалившимися сучочками. Прикинешь, а там картинка еще из школьного учебника, ее-то ты и знал. Разве что можешь сказать, своими глазами видел. Что от того Кремлю или Пизанской башни? Прошлое, в которое он попал, было сплошное и неведомое, как и для прошлого тот его настоящий день, из которого он вылетел. Оно казалось для него и более неведомым. Прошлое было настоящим, со всеми его закономерностями. Пришелец его не предопределял. И он начал жить в этом времени, хуже других, одиноко, неумело и неуютно, но жить. И с этого момента он становился обладателем бесценного и уникального опыта, который был ни к чему ни здесь, ни там. Там от него требовались пленки и слайды, но не этот опыт. Здесь и пленки были ни к чему. Здесь от него ничего не было нужно. Он понял, что отсутствует в этом веке, так же, как отсутствовал в нем и до прилета. Удивительное это чувство абсолютного одиночества и заброшенности одарило его, впрочем, не сейчас, а дарит еще однажды, и удивительным счастьем, равным отчаянию, никому неведомым на земле ни в какие времена, чувством полной свободы. Его Игоря не стало. Пушкин и Петербург заполнили его, и хватило. Он лежал целыми днями на унылой своей койке и мысленно проживал пушкинский день в точь так, как и Пушкин. Он вспомнил, что в каких-то поздних воспоминаниях о нем читал его признание, что когда он влюблен, то не расстается с предметом своей любви ни на секунду. Садясь в экипаж, мысленно подсаживает свою даму и садится рядом. Гуляя, срывает ей цветок, подает упавший платок. Ехал с ним во дворец, сбывал треуголку, возвращался за треуголкой, возвращался за полночь, проиграв или выиграв. Целовал Наталью Николаевну в лоб, она с ног валилась. Проходил в кабинет, звал Никифора, а тот уже знал, нес ему полный графин лимонаду. Начинал Пушкин как бы нехотя рыться в рукописях, ни за эту, ни за ту не брался. Ведь Игорь все это знал. Он все это изучил и любил. И теперь каким же смыслом наполнилось все это отрывочное от параллельности полчаса пешком пушкинского живого существования? Он слышал за стенкой своего номера пушкинские вздохи и шаги. Или бродил целыми днями по Петербургу, отыскивая не пушкинские места, где он не ходил, не бывал, где еще что-нибудь построит после него, и тогда, соскучившись, возвращался в Петербург пушкинский, как будто вновь прилетел. Вневременность его, как, впрочем, самого Петербурга, вот город-пришелец, будто проступила в чертах Игоря, на него вновь стали оглядываться, но иначе. Кто-то здесь только что был, никого. Он стал тенью Петербурга, слился. Тут и ожидал его успех, там, где не ждал и не надеялся. Успех ведь тоже хочет дождаться. Он решительно поразил одно воображение. Павел Петрович Вяземский, да-да, тот самый, сын друга, душа мой Павел. Как много про него знал Игорь, пока тот про него ничего. Именно тот, кого Пушкин учил в карты, с кем гулял. У Игоря зашевелились волосы, когда ему сам представился. Со множеством извинений этот милый молодой человек. У меня шевелятся и ползают листки рукописи от множества бабочек, налетевших на мой свет. Когда кончается страница, и удовлетворенно переворачиваю ее текстом вниз, чтобы, не дай бог, не ужаснуться написанному и мочь продолжить, то кладу ее на предыдущую, уже усиженную полдюжиной бабочек. Они спят, но покрытые страницы начинают ползать, и рукописи мои шевелятся к моему ужасу и восторгу. Три изумрудных вроде комарика ползают, таращась, хоть и микроскопическими, но на редкость отчетливыми глазками, по черновику. Кромешный жук в ядовитую, как мухомор, крапинку упал на лист с устрашающим стуком. Кто скажет, из какого времени они? Вы ничего не найдете в ушедшей эпохе, кроме того, что она сама вам оставила. Вы из этого-то найдете не все. Человечество тоже живет своей частной жизнью, скрытой от глаз посторонних. Это и есть история. Она недоступна. Поглядывать в эпоху опоздались. Иначе зачем же так тщательно писать дневники и письма, забывать их пыльные связки на чердаках и в чуланчиках, как не в расчете на Игоря? И Павел Вяземский напишет свои дневники, и в них ни слова об Игоре. Он прям-таки неприличный для светского человека вцепился в Игоря, по-юношески влюбился, как в старшего, в его воплощение, в его петербургскую тень. Всюду таскал за собой, всем представлял. Муханову, тому самому, кому Пушкин первый свой памятник прочтет. И Муханов не заподозрил, расположился. Рассказ Андрея Битова «Фотография Пушкина» читал заслуженный артист России Леонид Мозговой, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко.